Пересекая двор, Саша попал в конус слабого синего цвета от лампы у входа в котельную. Щелкнул пистолетный выстрел, и кусок штукатурки отлетел от грязно-белой стены. Саша швырнул себя на землю и выкатился из света во тьму. Глухой топот понесся из-за забора. Саша вскочил, перемахнул через забор и оказался в Малокоптевском переулке. Раздался далекий шум и треск, кто-то уходил дворами. Преследовать было бессмысленно, и Саша обидно закричал вдогонку. «Кто же из ТТ на 30 метров бьет? Из ТТ в упор надо, шпана вонючая!» Дома Саша вынул из-под кровати чемодан, открыл его, со дна вытащил аккуратный в вощеной бумаге сверток. Хрустя оберткой, развернул его. Под бумагой было нечто, замотанное промасленной тряпкой, а уж под тряпкой был большой офицерский парабеллум с 5 запасными обоймами. Саша отвел затвор и нажал на гашетку, проверяя спуск. Четко прозвучал щелчок. Саша удовлетворенно вздохнул, вогнал обойму и передернул затвор, досылая патрон в патронник, и поставил на предохранитель. Пистолет он положил на стул рядом с кроватью, а сам, быстро раздевшись, влез под одеяло и мигом уснул. И тут же раздался страшный шум в окно. Саша открыл глаза. За окном было яркое утро, и Алик, шлепая босыми ногами по холодному полу, Саша подошел к окну и распахнул створки. «Слышь, герой!» — ликующе заорал Алик. «А наши Берлин взяли!» «Такие пироги!» — мрачно сказал Саша и вернулся к кровати натягивать штаны. «Ты почему не радуешься?» — удивился Алик. «Да так, парни Берлин взяли, а я мешок с рисом». Он в ярости швырнул бриджи на пол. «Они там костьми ложатся, а я здесь, как павлин, в погонах и медалях красуюсь. Все, я штатский, Алик. Сейчас мы на рынок, гражданское мне покупать». Перешагнув подоконник, Алик был уже в комнате. Критически осмотрев бушевавшего Сашу, он посоветовал: «Все-таки штаны натяни, а если в трусах собираешься, то я с тобой не пойду». И вдруг увидел на стуле пистолет. «Это твой?» «Мамин», — раздраженно ответил Саша. «Она им сахар колет». «Можно посмотреть». Саша вынул обойму, оттянул затвор, выбросил патрон и протянул парабеллум Алику, который с восторгом ощутил тяжесть оружия. «Можно, только в окно целься. И незаряженное ружье раз в год стреляет». Алик вытянул правую руку и зажмурил левый глаз. «Так, так, так!» — в такт холостым щелчкам выкрикивал он. «Пацаненок!» — ласково сказал уже одевшийся Саша. «Ну-ка, давай его мне». Он снова загнал обойму, передернул затвор, поставил на предохранитель и заткнул пистолет за ремень бриджей, под кителек. «Зачем он тебе на рынке?» «С ним, дорогой Алик, веселее торговаться». Торжественно и неразборчиво вещали с высоких деревянных столбов о Берлине черные колокольчикообразные репродукторы. Но люди уже знали эту новость и знали еще и то, что война не закончена, война продолжается. Каждую минуту там, далеко на западе, унося в никуда русских парней, их братьев, сыновей, мужей. И потому особой радости не было, была нормальная, на привычном пределе военная жизнь. «Про Берлин слыхал?» — спросил Петро. «Слыхал», — пожав руку, Саша озабоченно сообщил ему. «Приодеться мне надо, Петя». Ничего не изменилось на рынке, будто и не было той ночи. Стояли ряды, бродили продавцы и покупатели. «Дерьмо тут в основном, Саша, дерьмо и рвань. На днях я у кукольников симпатичный пиджачок видел». «У них товар есть», — подтвердил Петя. «Но продадут ли, вот вопрос». «А почему им не продать? Я цену дам». Петро пронзительно свистнул над ухом Алика. Алик болезненно сморщился, хотел сказать что-то ядовитое, но Петро уже обращался к сиюминутно явившемуся на свист шестерке алкоголику. «Феня, не в службу, а в дружбу. Здесь где-то коммерция с пушком пасутся. Позови их сюда. Скажешь, я прошу». «В сей момент», — с лихорадочной похмельной бойкостью пообещал алкоголик и исчез. Петя стал объяснять, почему могут не продать. «Им, чтобы фраеру куклу всучить, хорошая вещь нужна, чтобы фраер о ней жалел, а не куклу рассматривал». Перед ними стояли плотный, солидно одетый мужчина в соку и быстрый, изломанный, в постоянном мелком движении юнец лет 18. «Счастлив приветствовать ветеранов в радостный день взятия Берлина», — патетически возгласил мужчина, кличка которому была «Коммерция». «Мы в логове зверя». «Ну, допустим, это я в логове зверя», — Саша насмешливо оглядел живописную парочку. «А ты у себя дома?» «Обижаете, товарищ капитан», — укорил Сашу «Коммерция». «А у вас, как я понимаю, до нас дело». «Приодеться ему надо, коммерция», — взял быка за рога Петро. «Пиджак, брюки, коробочки. В общем, с ног до головы». «Он нас обижает, а мы его одевай», — заметил юнец и хихикнул. «Будь выше мелких обид, Пушок». Коммерция положил руку на плечо Пушка, успокаивая. «Пойми и прости молодого человека. Истрепанные военным лихолетием нервы, отсутствие женского общества, смягчающего грубые мужские нравы, просто бравада». «Значит, одеваем?» — уточнил деловито Пушок. «Ну, конечно же, друг мой Пушок», — упиваясь красотой слова и глубокими модуляциями своего голоса, объявил коммерция. «Тогда прошу вас встать, товарищ капитан», — предложил Пушок. Саша соскочил с прилавка, а Пушок, отойдя на несколько шагов, стал внимательно изучать его. Рассмотрев, резюмировал. «Пиджачок, скорее всего, 50-го размера, брюки 48-го, 4-го роста. Что имеем для молодого человека? Из самого лучшего, конечно», — многозначительно поинтересовался коммерция. «Все зависит от того, какими суммами располагает клиент». Пушок был реалист и прагматик, в отличие от коммерции, романтика и идеалиста. «Плачу с запроса», — просто сказал Саша. Пушок поднял бровь. «Имеется ленд-лизовский пиджак тонкого габардина. Брюки коричневые, тоже американские. Колеса черные, довоенный скороход. Общий стиль — элегантный молодой человек спортивного типа». Коммерция прикрыл глаза, мысленно воспроизвел облик элегантного молодого человека спортивного типа и добавил мечтательно. «И хорошую рубашку, Пушок, тоже коричневую, только более светлых тонов». «Ну?» — спросил у него Пушок. «Что «ну»? За товаром иди». «Так не выдадут без вас». Коммерция, ища сочувствия, обернулся к Петру и Саше, развел руками, ну как с такими неумехами быть, и зашагал вслед удалявшемуся Пушку. «Златоусты», — заметил Алик. «Профессия у них такая», — объяснил Петро. «Где ребята?» — спросил Саша. «Как где?» — Сергей прихворнул малость, Клава сказала, — ответил Петро. Потом зачерпнул из мешка семечек и, высыпав их обратно, добавил. «И Борис с Мишкой уже на работу вышли». «Понятно», — Саша помолчал, потом заметил, между прочим. «И Семёныча не видать». «Напугал старичка, а теперь горюешь», — подковырнул Петро. «Его запугаешь», — ответил Саша и увидел возвращающуюся пару. Они шли меж рядов и сквозь толпу, брезгливо и отстраненно. Они открыто презирали тех, кого легко обманывали, и легко обманывали потому, что высокомерно презирали. Глядя на них, Саша почувствовал накат солдатского гнева и, на миг прикрыв глаза, привычно подавил его. Пушок положил изящный чемоданчик на прилавок, А коммерция, открыв его, извлек шикарный бежевый пиджак. «Да», — вспомнил коммерция, — «ботинки 43-го размера подойдут?» «В самый раз», — ответил Саша, не в силах оторвать глаз от пиджака. «Прошу примерить», — предложил коммерция. «Прямо здесь?» «Пиджачок можно», — подбодрил Пушок. Саша потянулся за пиджаком и вдруг заметил на правой руке коммерции отсутствие двух пальцев указательного и среднего. Картину подобного рода он однажды видел там, на фронте. Там гражданин, добровольно и самостоятельно освободившийся от двух своих главных на войне пальцев, без колебаний и психологических экскурсов, был направлен комбатом в трибунал. «Самострел?» — со знанием дела осведомился Саша. «Язычок у вас, товарищ капитан. Несчастный случай в 40-м году. Трос лопнул на лесоповале. В исправительно-трудовой колонии где-нибудь на далеком севере нашей необъятной родины?» Саше нравилось уточнять. «Именно», — подтвердил коммерция, — «в Кировской области». Не торопясь, Саша расстегнул кителек, снял его, взял из рук застывшего вдруг коммерции пиджак. А коммерция и Пушок смотрели на рукоять парабеллума, торчавшую из-под бриджей. Смотрели пристально и обреченно. Саша влез в пиджак. Пиджак сидел как влитой. «Как?» — спросил Саша у Алика. «Хороший пиджак», — серьезно ответил Алик. Саша снял пиджак, поправил парабеллум, надел китель и четко застегнулся. «Ну что, купцы, называйте цену за все с чемоданом». «Для героя войны цена будет весьма и весьма умеренной», — заявил коммерция. «И правильно, молодцы», — поощрил купцов в этом намерении Саша и, угрожающе похлопав через китель по невидимому пистолету, добавил: «Учитесь торговать».